Это могло произойти гораздо раньше, чем представлял себе Джимми. Я бы прямо сейчас съела хороший пончик. Это свидание. Встречаемся после работы. Ты, я и 12 упаковок. Половина с шоколадной глазурью, сказал Джимми, протягивая мне мой фартук. Заметано. Можешь заглянуть ко мне. Я теперь живу с Бити в клубном кооперативе. У Джимми брови поползли на лоб. Да ладно. Так, так, так, а ты не хвастаешь? Я повязала фартук и сунула в карман блокнот с ручкой. Первый круг беру на себя, но за тобой салаты и сладкий чай. Договорились, подмигнул мне Джимми. Я вышла в зал. К счастью, гостей было всего двое, пожилые джентльмены, я их уже видела, но имен не знала. Я приняла у них заказ, налила по чашке кофе и вернулась обратно в кухню, чтобы проверить, как там салаты. Джимми успел приготовить две порции. Когда я вошла в кухню, он подал мне тарелки и сказал: «Держи, горячая штучка». «Спасибо, красавчик», — отозвалась я и понесла салаты в зал. Обслужив пожилых джентльменов, я приняла заказы на напитки у новых гостей. Газированная вода и родниковая вода с лимоном. В клубе никто никогда не заказывал обычную воду. На входе в кухню я столкнулась с Джимми. Там пришли две женщины, похоже, только что с теннисного корта. Мне показалось, я видела Хиллари. Она сегодня у нас хостис. Шесть я видела, как она разговаривала с гостями, так что скоро займут еще один столик. Джимми отсалютовал мне и направился в зал. Я быстро приготовила заказанную воду, поставила на тот же поднос две порции ракового супа, который заказали пожилые джентльмены, и уже собралась вернуться обратно в зал, но тут в кухне неожиданно возник Джимми. Он явно был в панике. «Я обслужу», — сказал Джимми и потянулся за моим подносом. «Ты даже не знаешь, за какой столик нести». «Джимми, я в состоянии сама донести поднос», — сказала я и закатила глаза. Предложение Джимми показалось мне глупым, он ведь не знал о моей беременности. А потом я увидела их. Джимми вовсе не вел себя глупо, он меня защищал. За одним из столиков сидел Раш. Он подался вперед и, судя по выражению лица, говорил что-то очень для него важное. У женщины, которая сидела с ним за столиком, были длинные черные волосы. Она была просто роскошная, высокие идеальные скулы, темные глаза в обрамлении густых ресниц. Я почувствовала приступ тошноты. Поднос задрожал в руках. Джимми быстро перехватил его у меня. Я не возражала, потому что чувствовала, что вот-вот его уроню. Раш не был моим, но ведь я носила его ребенка. Да, он не знал об этом, но он занимался со мной любовью. Нет, он трахал меня в ванной Бити всего 3 дня назад. Видеть его с другой было невыносимо. Я попыталась сглотнуть, но у меня перехватило горло. Джимми что-то говорил, я ничего не понимала. Я просто стояла и смотрела на них. Раш так близко к ней наклонился, как будто не хотел, чтобы его кто-нибудь услышал. Его спутница повернула голову и встретилась со мной взглядом. Я ее ненавидела. Она была красивой и утонченной, в ней было все, чего не было у меня. Она была женщиной, а я – жалкой девчонкой. Я стояла как приколоченная и не отрываясь пялилась на них. Надо было убраться к черту и прекратить это мучение. Женщина внимательно на меня посмотрела и немного нахмурилась. Я не хотела, чтобы она показывала на меня пальцем и расспрашивала его обо мне, поэтому развернулась и быстро вышла из зала. Как только я оказалась вне поля видимости гостей, я сорвалась на бег и сразу налетела на Вудса. «Эй, притормози, куда несешься?» Он приподнял пальцем мой подбородок и посмотрел в глаза. «Еще не готова работать в зале?» Я проглотила слезы. Не хватало еще разреветься. Сама напросилась. Не надо было отталкивать его после такого умопомрачительного секса. На что я рассчитывала? Что он будет сидеть и мечтать обо мне? Глупо. «Прости, Вудс, через минуту я буду в норме. Обещаю. Дай мне всего 1 минуту». Вудс кивнул и погладил меня по плечу, как будто хотел так успокоить. «Раш здесь?» – не очень уверенно спросил он. «Да», – выдавила я, с трудом сдерживая рыдание. Потом сделала глубокий вдох, и слезы постепенно отступили. Реветь здесь я не собиралась и приказала себе впредь сдерживать свои бешеные эмоции. «Он не один?» – спросил Вудс. В ответ я только кивнула. Произносить это вслух не было сил. «Давай так, ты пойдешь в мой кабинет и немного остынешь. Просто переждешь, пока они уйдут, хорошо?» «Да, спрятаться в такую минуту было бы лучше всего, но я должна привыкнуть жить с этим. Раш пробудет в Розмари еще как минимум месяц, и мне пора научиться сдерживать себя. Спасибо, я справлюсь. Просто не ожидала их увидеть, вот и все». Вудс отвел от меня взгляд, и лицо его стало жестким. «Проваливай, это не то, что ей сейчас нужно», — со злостью сказал он. «Убери от нее свои гребаные руки», — сказал в ответ Раш. Я отступила на шаг от Вудса и опустила глаза. Я не хотела его видеть, но в то же время не хотела, чтобы они с Вудсом сцепились. Было видно, что Вудс готов драться за мою честь. Какое лицо было в тот момент у Раша, я не знала, потому что боялась смотреть на него. «Вудс, со мной все хорошо, спасибо тебе, я лучше пойду работать», промямлила я и направилась обратно в кухню. «Блэр, не уходи, поговори со мной», умоляющим голосом сказал Раш. «Ты уже сделал все, что мог, отстань от нее, слышишь, не доставай ее, ей это сейчас совсем не нужно», Вудс почти кричал. «Ты ничего не понимаешь», рявкнул Раш. Вудс шагнул к нему. Казалось, он вот-вот проболтается о моем положении либо бросится на Раша с кулаками. Надо было вмешаться и как-то все это остановить. Я вернулась обратно, встала между ними и посмотрела на Вудса. «Все в порядке. Пожалуйста, оставь нас на минуту. Все будет хорошо. Он не сделал ничего дурного. Просто я психанула, вот и все». Вудс стиснул челюсти, было видно, что он с трудом держит себя в руках, но все-таки кивнул и ушел. «Мы остались вдвоем». «Блэр», с нежностью в голосе сказал Раш и взял меня за руку. «Прошу тебя, посмотри на меня». Я твердила себе, что могу выдержать это испытание, просто обязана. На него я не смотрела, но руки не отняла, хотя следовало бы. У меня не было сил. Я видела его с женщиной, которая, возможно, согревала его постель, в то время как я отталкивала его от себя. Я теряла его. Наш ребенок терял его. Но разве он принадлежал нам? Наконец я решилась поднять на него глаза. Он заметно нервничал. Не хотел меня расстраивать. Меня это очень тронуло. Все хорошо. Я все приняла слишком близко к сердцу. Просто не была готова. Мне следовало понять. Мы расстались и у тебя теперь своя жизнь. Я... Прекрати, оборвал меня Раш и притянул к себе. Мы не расставались. Я не собираюсь отпускать тебя. Мэг, мой старый друг. Ничего больше. Она ничего для меня не значит. Я пришел сюда ради тебя. Мне надо было тебя увидеть, только для этого я пришел в клуб. Тебя не было на поле. Я натолкнулся на Мэг, и она предложила вместе перекусить. Это все. Я понятия не имел, что ты сегодня здесь работаешь. Если бы знал, то никогда бы не согласился прийти сюда с ней. Пусть даже это ничего не значит. Блэр, я люблю тебя. Только тебя. Мне никто больше не нужен. И никогда не будет нужен. Я хотела верить ему. Это было эгоистично и глупо. Но я хотела верить в то, что Раш любит меня и что я для него единственная. Пусть даже я оттолкнула его, ведь я не была с ним честна. Я ненавидела лжецов. Надо было во всем ему признаться, пока он сам меня не возненавидел. Я не хотела этого, но довериться ему не могла. Что может исправить обман? Что хорошего может быть во лжи? Сможет ли он после этого мне верить? Я беременна. Слова сорвались с губ, прежде чем я поняла, что говорю. У Раша округлились глаза, а я развернулась и побежала со всех ног. Раш, ноги у меня словно приросли к полу. Я видел, как Блэр убегает от меня, но все равно не мог сдвинуться с места. Мне казалось, что все это сон, галлюцинация или бред. Я как будто был в забытии. В реальный мир меня вернул голос Вудса. «Если ты за ней не побежишь, это сделаю я», — сказал он. «Что?» — с ненавистью спросил я его, мысленно представляя, как превращаю его физиономию в кровавое месиво. Я говорю, если ты за ней не пойдешь, то пойду я. Сейчас кто-то должен быть с ней рядом. Я очень не хочу, чтобы это был ты, потому что считаю, что ты ее не заслуживаешь, но, увы, это должен быть ты. Вудс знал, что Блэр беременна. Кровь начала закипать у меня в жилах. Она рассказала Вудсу и не рассказала мне. Я был здесь в первое утро, когда она вышла на работу. Из-за запаха бекона она умчалась в туалет, ее там рвало. Так что, да, я обо всем знаю. Слушай, собственник, хватит испепелять меня взглядом, лучше иди за ней, с презрением в голосе посоветовал мне Вудс. Ей было плохо, я не знал, что Блэр было плохо, от боли сдавила грудь. Она страдала, а меня не было рядом. Я бросил ее одну, и она мучилась в одиночестве. Мне не хватало воздуха, да, тупица, ей было плохо. Такое случается с женщинами в ее положении, но ей уже лучше. А сейчас я собираюсь пойти за ней, так что лучше пошевелись, предупредил Вудс. Я сорвался с места. Выскочив из клуба, я увидел, что она бежит вверх по склону холма в сторону дома. Она возвращалась к себе. Я побежал следом. Она беременна. Разве ей можно так бегать? Вдруг это плохо отразится на ребенке? Ей следовало перейти на шаг. «Блэр, стой! Подожди, Блэр!» — окликнул я, уже почти догнав ее. Блэр сбавила шаг и, наконец, остановилась. «Прости меня, мне так жаль», — всхлипывая, сказала она и закрыла лицо ладонями. «Простить? За что?» Я подошел к ней вплотную и притянул к себе. Я больше не боялся спугнуть Блэр. Я не собирался отпускать ее от себя. «За это, за все, за то, что я забеременела», — прошептала Блэр. Я почувствовал, как она вся напряглась в моих объятиях. Она извинялась. Нет, она не должна была извиняться и не должна была ни о чем сожалеть. «Ты ни в чем не виновата. Больше никогда передо мной не извиняйся. Слышишь?» Блэр немного расслабилась и прижалась ко мне. «Но я ведь тебе не сказала». «Да, она не сказала, но я понимал почему. Это было хреново. Но я ее понимал. Мне жаль, что ты мне не рассказала. Я бы никогда не позволил, чтобы ты была одна, когда тебе плохо. Я бы о тебе позаботился. Теперь я всегда буду о тебе заботиться. Я все наверстаю. Обещаю тебе». Блэр покачала головой и отстранилась от меня. «Нет, я не могу. Мы не можем. У меня была причина не рассказывать тебе о беременности. Нам надо поговорить. Я решил, что буду о ней заботиться и она меня больше не оставит. Но если она хотела поговорить, я был готов». «Хорошо, пойдем к тебе, раз уж мы почти пришли». Блэр кивнула и направилась к клубному дому. Джейс сказал, что Вудс позволил им жить там за ту же цену, которую Бити платила за свою прежнюю квартиру. Джейс думал, что Вудс сделал это ради налоговых списаний или чего-нибудь в этом роде, но теперь я понял, в чем дело. Он сделал это ради Блэр. Вудс заботился о ней. Больше он не будет о ней заботиться. Я сам позабочусь о том, что принадлежит мне, и в помощи Вудса не нуждаюсь. Надо будет с ним потолковать. Я решил, что буду платить реальную цену за квартиру. Вудс не должен участвовать в этом. Она – моя женщина. Блэр наклонилась и достала из-под коврика ключ. Самое неподходящее место для ключа от дома. Надо было и об этом поговорить с Блэр. Как я мог спокойно спать, зная, что она хранит ключ под ковриком и любой подонок может этим воспользоваться? Блэр открыла дверь и отошла в сторону, уступая мне дорогу. «Заходи». Я шагнул за порог и по пути взял ее за руку. Блэр собиралась рассказать мне обо всех причинах, из-за которых мы не можем быть вместе, но я хотел прикасаться к ней, пока она говорит. Я должен был знать, что она в порядке, а физический контакт немного меня успокаивал. Блэр закрыла дверь и позволила мне подвести ее к дивану. Я сел и усадил ее рядом. Мне хотелось посадить ее себе на колени, но у нее было такое обеспокоенное лицо, что я решил не рисковать. Она просила о разговоре, и я не хотел ей мешать. «Я должна была тебе рассказать. Прости, что не сделала этого. Я собиралась, может, не так, как сейчас получилось, но я бы тебе обязательно рассказала. Просто мне нужно было время, чтобы определиться, куда ехать дальше и что делать. Я хотела подкопить денег и найти место, где я смогу начать новую жизнь, ради ребенка. Но я правда собиралась все тебе рассказать. Блэр собиралась рассказать мне о беременности, а потом уехать. Меня охватила паника. Она не могла так поступить. «Ты не можешь меня оставить», — как можно спокойнее сказал я. Она должна была это понять. Блэр отвела взгляд и посмотрела на наши руки. Я крепче сжал ее пальцы. В тот момент только это помогало мне сохранять спокойствие. «Раш», — тихо сказала Блэр, — «я не хочу, чтобы мой ребенок был нежеланным. Твоя семья...» Она осеклась и побледнела. «Моя семья примет все, что я велю им принять. Если они не примут тебя и моего ребенка, я заставлю их платить по всем их долбанным счетам. Блэр, для меня нет никого важнее тебя». Блэр покачала головой, потом высвободила свою руку из моей и встала. «Нет, ты сейчас это говоришь, но на самом деле все не так. Это было не так месяц назад, и теперь тоже. Если придется выбирать, ты выберешь их, или Нэн. И это нормально. Я все понимаю. Просто не могу с этим жить, и не могу здесь остаться. То, что я не рассказал Блэр об отце, будет преследовать меня до могилы. Из-за своего желания защитить Нэн я просрал самое важное в своей жизни. Я встал и пошел к Блэр. Она отступала от меня, пока не уперлась спиной в стену. «Для меня ты всегда на первом месте», — четко, делая паузу после каждого слова, сказал я. Глаза Блэр заблестели от слез, но она все равно отрицательно покачала головой. «Меня бесило то, что она мне не верит. Я люблю тебя. Когда ты появилась в моей жизни, я не знал, какая ты. В то время забота о Нэн была для меня превыше всего, но ты все изменила. Я собирался тебе рассказать, но мама вернулась раньше, чем я ожидал. Я до смерти боялся тебя потерять и в результате потерял. Больше это не повторится. Я готов всю жизнь потратить на то, чтобы доказать тебе свою любовь. Ты и ребенок. Я прикоснулся к животу Блэр, и она вздрогнула, для меня на первом месте. Как бы я хотела тебе верить, всхлипывая, сказала Блэр. Позволь мне доказать это, ведь если ты уедешь, у меня не будет такой возможности. Блэр, ты должна остаться со мной, дай мне шанс. Она больше не сдерживала слезы. Я растолстею. Дети плачут по ночам и требуют больших расходов. Я стану другой. Мы оба станем другими. Ты будешь жалеть об этом. Она меня не слышала. Что бы я ни говорил, она мне не верила. Она потеряла всех, кого любила и кому доверяла. Почему она должна была поверить мне? Ее отец и ее парень бросили ее, предали. Ничего другого она не ждала. Этот ребенок вернул тебя мне. Мы с ним одно целое. Я никогда об этом не пожалею. А ты можешь стать большой, как кит. Я все равно буду тебя любить. На губах Блэр мелькнула улыбка. Что-то не хочется мне становиться такой толстой. Я пожал плечами. Это не важно. Улыбка исчезла. Твоя сестра будет в бешенстве. Она возненавидит меня и ребенка. Мне надо было серьезно поговорить с Нэн. Если она не примет мои условия, я заберу Блэр и увезу ее подальше отсюда. Моя девочка достаточно натерпелась, я не мог допустить, чтобы кто-то снова заставил ее страдать. Позволь мне заботиться о тебе. Я докажу, что ты – главное в моей жизни. Блэр закрыла глаза и кивнула. Меня просто распирало от счастья, я готов был кричать на весь мир, что эта женщина – моя, но я не стал кричать, вместо этого я взял ее на руки и спросил, где твоя комната, последняя слева, я прошел туда, я не собирался прямо сходу заняться с ней сексом, просто мне надо было чувствовать ее рядом, я толкнул дверь и застыл на месте, спальня была вполне подходящих размеров для такого дома, но при виде одеяла на полу и одной единственной подушки я остолбенел, когда я помогал им с переездом, я видел, что у Блэр нет своей кровати. Тогда я решил, что она наверняка спит на диване. Но я так зациклился на мысли во что бы то ни стало вернуть Блэр, что даже не подумал о том, что ей нужна своя кровать. Пока у меня нет кровати, можно, конечно, устроиться и на диване, но уж очень хочется спать в своей комнате, смущенно пробормотала Блэр и попыталась высвободиться от меня. Я не собирался ее отпускать и еще сильнее прижал к себе. Значит, прошлую ночь, пока я спал на своей огромной кровати, она ютилась тут, на полу. «Твою мать, Раш, тебя трясет, опусти меня», — попросила Блэр. Не слушая ее, я развернулся и пошел в гостиную, а потом к выходу из квартиры. Захлопнув за собой дверь, я закрыл ее на замок и положил ключ в карман, а не под этот чертов коврик. «Что ты делаешь?» — спросила Блэр. «Машины моей, естественно, там не было, и я понес Блэр вниз по холму к моему раверу. Мы поедем туда, где ты сможешь выбрать себе кровать, самую большую и самую дорогую из всех», – проворчал я. Я был в бешенстве от того, что упустил такой важный вопрос. Неудивительно, что Вуд заботился о Блэр. Я опять прокололся, но теперь все, больше никаких промахов. С этого дня Блэр ни в чем не будет нуждаться. Мне не нужна дорогущая кровать. Я сама скоро куплю себе кровать, – попыталась возразить Блэр. «Ага, очень скоро». «Сегодня», — ответил я, наклонился и поцеловал ее в нос. «Позволь мне сделать это для тебя. Мне это нужно. Я хочу, чтобы у тебя была лучшая кровать, какую только можно купить за деньги». «Хорошо, хорошо», — ответила Блэр и улыбнулась. «Блэр, мне не нужна была большущая кровать, но Раш настоял на том, чтобы это была кровать King Size и в придачу два прикроватных столика и комод с изумительно красивым зеркалом. Я загляделась на одеяло цвета лаванды и на пододеяльник и наволочки в тон. Это было ошибкой. Прежде чем я успела опомниться, Раш уже купил одеяло и подушки в комплекте с постельным бельем. Я пыталась что-то возражать, но он как будто меня не слышал. Подмигивал между делом, а сам давал указания продавцам. К тому времени, когда мы вернулись после ужина домой, а он упорно хотел меня накормить, мебель уже доставили. Нас встретила Бити. Когда машина подъехала к дому, она стояла в дверях и широко улыбалась, явно довольная происходящим. «Спасибо, что позволила мне сделать это. Для меня это очень важно. Может, ты и не понимаешь, но мне это было необходимо», — сказал Раш, Прежде чем я открыла дверцу его ровера, для тебя было так важно купить мне целый набор мебели для спальни и дорогущее белье? Переспросила я. Ага, важно. Я действительно этого не понимала, но все равно кивнула. Если для него это было так важно, я была готова это принять. Я никак не могла поверить в то, что все это мое. Теперь в моей комнате могла жить настоящая принцесса. Ну, тогда спасибо тебе большое. Вообще-то, больше чем на матрас я не рассчитывала. Не привыкла к тому, чтобы меня баловали. Раш наклонился ко мне и поцеловал возле уха. Я еще и не начинал тебя баловать, сказал он, но намерен показать тебе, что значит баловать по-настоящему. Я задрожала и схватилась за дверную ручку. Нельзя было допустить, чтобы он продолжал покупать мне вещи. Нужно было сказать ему об этом, но его нежные поцелуи не давали мне сосредоточиться. Раш отстранился от меня и предложил: «Пойдем посмотрим, как это выглядит. Дистанция. Надо держать дистанцию». Я была готова запрыгнуть на него, не сходя с места. «Так не пойдет. Сдерживай себя, иначе гормоны снова возьмут верх». Пока я открывала дверцу, Раш успела бежать вокруг машины. Он взял меня за руки и помог выйти, как будто я была совсем беспомощной. «Знаешь, я ведь сама прекрасно могу выйти», — сказала я. «Можешь, но так же совсем другое дело», — с усмешкой ответил Раш. Я рассмеялась и, проскользнув мимо него, зашагала к Бити, которая наблюдала за нами, как за героями одного из ее любимых сериалов. «Похоже, в потере Барн-7 решили привезти в твою спальню все свои последние поступления». Бити улыбалась, как ребенок в кондитерской. «Разрешишь мне сегодня поспать с тобой на этой громадной кровати? Матрас просто супер». Раш подошел ко мне сзади и обхватил за талию. Его ладони, как будто защищая, накрывали мой живот. «Нет», — сказал он, — «Блэр должна высыпаться. Никаких подружек в кровати». Бити посмотрела на мой живот, потом на Раша. «Ты знаешь», — сказала она, и вид у нее при этом был очень довольный. «Да, я знаю», — ответил Раш, и я почувствовала, как он напрягся. Я не знала, куда деться от стыда. Бити была еще одним человеком, с которым я поделилась, прежде чем рассказать ему. Раш имел полное право обидеться. Я — лгунья. Теперь он это понял. «Сможет ли он простить меня?» «Вот и хорошо», — сказала Бити и отошла в сторону, пропуская нас внутрь. «Почему бы тебе не проверить, правильно ли они все расставляют?» — предложил мне Раш. «Отличная идея». Я прошла в свою комнату. Если Раш на меня разозлился, у него было время остыть. Ребята из отдела доставки превосходно делали свою работу. Они ставили мебель как надо, и я не стала им мешать. По пути обратно в гостиную я услышала приглушенный голос Бити и остановилась у двери. Ей уже лучше. У нее был сильный токсикоз, но последние два дня ее не тошнит, просыпается свеженькой. Как только ей станет плохо, или тебе покажется, что ей плохо, сразу звони мне. Даже шепотом Раш умудрился произнести это как приказ. «Позвоню, обещаю. Я вообще с самого начала хотела, чтобы она все тебе рассказала. Раз ребенок твой, значит, ты должен быть рядом. Вот так я считаю. Я никуда не денусь», — сказал Раш. «Да уж, постарайся». Раш усмехнулся. «Если она не захочет жить со мной, то защитница у нее точно будет. Да, мать твою, и не думай, что я не помогу ей исчезнуть. Если ты опять лопухнешься, сделаешь ей больно, она уедет». «Ясно, больше я никогда не сделаю ей больно». У меня перехватило дыхание. Я так хотела верить ему, ради нашего ребенка. Простить его было непросто, но теперь я должна научиться прощать. Я любила Раша и знала, что никогда не разлюблю. Я вошла в гостиную и улыбнулась. Они расставили все, как я хотела. Раш подошел ко мне и обнял. Теперь он часто это делал. Он ничего не сказал, просто обнял. Бити вышла из гостиной, и я тоже обняла его. Так мы простояли довольно долго. Впервые за целую вечность я почувствовала, что больше не одинока, и рядом со мной близкий человек. Он не попросил, чтобы я разрешила ему остаться на ночь. Это меня немного удивило. Он даже не сделал ничего такого перед уходом, просто чмокнул на прощание. Но это не остудило мои сны. Утром я в который раз проснулась на грани оргазма, разочарованная и неудовлетворенная. Я откинула одеяло и села. Меня ждала утренняя смена в ресторане клуба. Накануне вечером я позвонила Вудсу и извинилась за то, что сбежала с работы. Он все понял и спросил, как у меня дела. Раш стоял рядом и слышал каждое мое слово, поэтому я постаралась быстрее закончить разговор. У меня была возможность поговорить с Вудсом наедине. Он все прекрасно понимал. До конца недели Вудс поставил меня работать в ресторане. Единственный день по графику, когда я садилась на гольф-карт, была суббота, потому что в субботу проводился турнир. Все, кто мог, должны были работать на поле. В кухне, когда я наконец туда добралась, меня ждала коробка с пончиками и маленькой запиской на крышке. Я улыбнулась и взяла записку. «Скучал по тебе вчера, не смог съесть их один. Надеюсь, дела у тебя получше. Целую, Джимми». Вот черт, я совсем забыла о нашем сладком свидании. Еще один человек, перед которым надо извиниться. Но для начала я решила выпить молока и съесть аппетитный пончик. Раш, я сел в одно из кожаных кресел напротив стола Вудса. Он смотрел на меня, как будто изучал. Меня это бесило. Я сам позвонил ему и попросил о встрече. Почему, мать твою, его это удивляло? Я собираюсь платить тебе полную арендную плату за квартиру. Я знаю, сколько это стоит, и выписал чек на год вперед. Хотя Блэр, может, и съедет раньше. Как только я смогу убедить ее в том, что мне можно доверять, она сразу переедет ко мне, сказал я и положил чек на стол ему под нос. Вудс посмотрел на чек, потом снова на меня. «Я так понимаю, ты не хочешь, чтобы я заботился о том, что принадлежит тебе?» «Именно». Вудс кивнул и взял чек. «Хорошо, может, мне и не следовало заботиться о Блэр или вашем ребенке, но я должен был так поступить. Хочешь, верь, хочешь, не верь, но я рад, что ты теперь все знаешь. Только не изгадь все опять, не позволяй своей Нэн выпускать коготки». Я не нуждался в его советах, его это никак не касалось. Но, с другой стороны, мне еще предстояло иметь с ним дело, так что не следовало его злить. «Я не хочу, чтобы Блэр работала двойные смены или на поле в жару. Она отказывается бросить работу, но часы надо сократить». Вудс скрестил руки на груди и откинулся в кресле. «А Блэр об этом знает? Дело в том, что, когда я в последний раз составлял график, она хотела получить все часы, которые я мог ей дать. Когда ты в последний раз составлял график, я не знал, что она носит моего ребенка. Вудс, с ней ничего не должно случиться. Я не допущу, чтобы с ней еще что-то случилось». Вудс кивнул, а потом сказал с тяжелым вздохом. «Идет, договорились. Мне не нравится, когда мне указывают, что делать, но я согласен. Еще один момент», — сказал я, прежде чем встать из кресла. «Джимми, гей?» Вудс сдержал смешок. «Да, но ты держи это при себе. Женщины приходят сюда, просто чтобы на него посмотреть, и, кстати, оставляют приличные чаевые». «Отлично. Вообще-то, я в этом не сомневался, но его тяга к Блэр меня слегка напрягала. Ну, тогда я не против, чтобы он ухаживал за моей девочкой». Вудс ухмыльнулся. «Я думаю, ты при всем желании не сможешь ему как-то помешать». Пока я шел к Раверу, зазвонил мобильник. Это напомнило мне о том, что у Блэр все еще нет телефона. Она не могла мне позвонить. Надо было узнать, как у нее дела, и заодно решить вопрос с телефоном. Я достал трубку, на дисплее высвечивалось имя матери. Я игнорировал ее уже 4 недели. За это время мне даже удалось вернуть Блэр, но к разговору с матерью я по-прежнему не был готов. Я сбросил звонок и сунул телефон обратно в карман. Приехав к Блэр, я первым делом заглянул под коврик и с удовольствием обнаружил, что ключа там нет. Накануне вечером я сказал и Блэр, и Бити, что это небезопасно. Я постучал в дверь и прислушался. Машина Бити стояла возле клуба, так что я знал, Блэр дома. При одной мысли о том, что мы сможем побыть наедине, я расплылся в улыбке. Дверь открылась. На пороге стояла заспанная Блэр с пончиком в руке. Румянец у нее на щеках был просто очаровательным. Маленькая маечка, едва прикрывавшая прекрасные полные груди, и шортики-боксеры превратили ее в невероятно горячую штучку. Я вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. «Ну и ну, привет, детка», – прошептал я, увлекая Блэр к дивану. «Пожалуйста, больше не подходи к двери в таком виде». Блэр посмотрела вниз и улыбнулась. «Они все растут и растут, это из-за беременности», – сказала она, как бы оправдываясь. «Совсем забыла, что они теперь так выглядят». Я намотал прядь ее волос на палец. «Дело не только в крохотной маечке, и по волосам видно, что ты только встала с постели. Это чертовски сексуально». Моя рука скользнула вниз к ее едва прикрытой шортиками попке. «И это тоже лучше надежнее прикрывать. Обычно гости не приезжают с утра пораньше», с придыханием ответила Блэр. «Мне нравилось сознавать, что я ее возбуждаю». «Согласен. «Как спалось на новой кровати?» – спросил я и легонько укусил ее за мочку уха. «Мэм, мне, мэм, хорошо спалось». Блэр как будто что-то беспокоило. Я немного отстранился и внимательно на нее посмотрел. «Почему она нервничала?» «Просто хорошо, и все?» – спросил я и увидел, как она покраснела. Блэр переступила с ноги на ногу. «Сны у беременных иногда бывают очень-очень насыщенными». «Сны, а чем ты?» Мне стало интересно, а то, что Блэр совсем зарделась и, казалось, готова была спрятаться под стол, еще больше разогревало мое любопытство. Блэр хотела было отойти от меня, но я схватил ее за бедра и поставил между собой и диваном. «А нет, я тебя не отпущу. Ты не можешь сказать мне такое и не объяснить, что это значит». Она как-то неуверенно рассмеялась и покачала головой. «Можешь держать меня здесь хоть весь день, я буду нема как рыба». Я скользнул руками под майку Блэр и начал ее щекотать. Мне пришлось очень сильно постараться, чтобы не переключиться на ее идеально округлую грудь. Я не хотел, чтобы Блэр думала, будто у меня на уме только секс. До сих пор я действительно строил наши отношения на сексе, теперь же решительно настроился доказать ей, что нас связывает нечто большее. Пусть даже для этого мне пришлось бы встать под холодный душ и гнать из головы мысли о том, какой восхитительной она была в последний раз. Блэр хихикнула и поежилась. «Прекрати», — пискнула она. Пока Блэр пыталась вырваться, моя рука скользнула выше и коснулась ее левой груди. Она замерла. С ее губ слетел тихий звук, очень похожий на стон. Я провел подушечкой большого пальца по ее соску, и Блэр прижалась ко мне. «Плевать, пусть думает, что хочет. Как я мог оставаться спокойным? Пожалуйста, Раш, сделай это», — умоляла Блэр. «Она хотела, чтобы я сделал это. Стоп, ее сны были о...» «Блэр, детка, твои сны были о сексе?» — спросил я и ущипнул ее за сосок. Блэр всхлипнула и закивала. «Да, и я устала просыпаться возбужденной», — шепотом призналась она. «Вот черт, я забрал у Блэр пончик и положил его на стол, а потом облизал ее испачканные глазурью пальцы». Блэр затаила дыхание. Я приподнял ее и понес обратно в комнату. Она обхватила меня ногами, а я с жадностью начал целовать ее в губы. На этот раз у нас в распоряжении была королевских размеров кровать. Я уложил Блэр и снял с нее шортики и трусики. «А теперь маечка», — сказал я и быстро стянул топик через ее голову. Замерев, я с восхищением смотрел на нее сверху вниз. Еще неделю назад я думал, что больше никогда не увижу ее такой. Я ложился спать, мечтая сжать ее в объятиях. Теперь Блэр была здесь, рядом со мной, и я хотел ласкать каждую частичку ее тела. «Раш, пожалуйста, я хочу, чтобы ты вошел в меня», извиваясь, умоляла Блэр. Мне ужасно хотелось ласкать ее тело, но, похоже, времени на ласки уже не было. Я не мог отказать моей сгорающей от желания Блэр. «Можно мне сначала попробовать тебя?» — спросил я, целуя ее в губы, а потом начал целовать все ниже. «Да, все, что угодно. Хочу, чтобы ты меня трогал». Мои пальцы коснулись ее влажной киски. «О боже, да», — выдохнула Блэр и застонала. Потерявшая рассудок от возбуждения Блэр, это обещало много интересного. Я чувствовал себя так, словно сорвал джекпот. Я шире раздвинул ноги Блэр и поцеловал спрятавшийся там маленький возбужденный клитор. Блэр выгнулась дугой и снова начала меня умолять. Я обвел языком вокруг этого сладкого распухшего местечка. Блэр, чтобы удержать меня там, обеими руками вцепилась мне в волосы. Я даже улыбнулся. «Прошу тебя, Раш, пожалуйста. Мне так хорошо, когда ты это делаешь. Прошу тебя». От ее сексуальных стонов я сам готов был взорваться. Я хотел ее так же, как она меня, но я получал удовольствие, растягивая время. Блэр извивалась и стонала, а я сфокусировался на том, чтобы она кончила мне в рот. Когда она выкрикнула мое имя и простонала, что вот-вот кончит, я подскочил и в рекордное время скинул с себя всю одежду. Презервативы нам больше были не нужны. Я лег на Блэр и одним легким толчком вошел в нее. Она схватила меня за плечи и откинула назад голову. Если все беременные женщины такие, почему мужчины не держат своих возлюбленных в таком положении постоянно? Это было горячо, так горячо, что я мог и не сдержаться. «Трахни меня, Раш, трахни меня по-настоящему грубо», — задыхаясь, просила Блэр. «Детка, если ты будешь говорить такое, я сорвусь раньше, чем ты этого захочешь». Блэр плотоядно улыбнулась. «Я снова тебя возбужу, обещаю. А теперь, пожалуйста, трахни меня грубо». В моем сне ты наклонил меня и трахал, пока я не начала кричать. Я цеплялась за кровать и умоляла тебя не останавливаться. И, как раз перед тем, как кончить, я проснулась. Она не только видела сексуальные сны с моим участием, это были грязные сны. Я вышел из нее и перевернул ее на живот. Потом рывком поднял за бедра. «Хочешь, чтобы я тебя трахнул, сладкая Блэр? Я постараюсь для моей девочки», — сказал я и с нежностью погладил ее попку. Блэр начала изгибаться, и тогда я неожиданно шлепнул ее. Блэр даже задохнулась от неожиданности. «Хочешь жестко, детка? Хорошо, я сделаю это жестко», — пообещал я. Удерживая Блэр за бедра, я резко вошел в нее и чуть не кончил в ту же самую секунду. У нее была такая упругая маленькая киска, и ее сладострастные стоны не шли мне на пользу. Яйца у меня налились, головка члена пульсировала, но я помнил, что должен еще раз довести Блэр до оргазма. «Жестче, еще жестче», — стонала Блэр, и я потерял контроль над собой. Я трахал ее с той животной страстью, с какой она хотела быть оттраханной. Когда ее теплое упругое влагалище сжало мой член и она снова выкрикнула мое имя, я закрыл глаза и кончил в нее. Блэр. Когда я пришла в себя после оргазма, Раш лежал на спине и прижимал меня к груди. Я была уверена, что он оттрахал меня так, что я даже отключилась на какое-то время. Свернувшись калачиком, я с облегчением выдохнула. Каждую частичку моего изнывавшего от желания тела Раш сделал счастливой. Даже больше, чем счастливой. У меня болело все, и мне это безумно нравилось. «Я уже испугался, что ты меня сломала», — шепнул Раш и чмокнул меня в висок. «Надеюсь, не сломала, потому что, когда у нас появятся силы двигаться, я хочу это повторить», — как можно нежнее ответила я. «И почему мне вдруг начинает казаться, что меня используют?» — поинтересовался Раш. Я ущипнула его за живот. «Извини, но чего ты ожидал с таким телом?» Раш рассмеялся, перевернул меня на спину, а сам лег сверху. Он смотрел на меня, и его серебристые глаза блестели. «Вот, значит, как?» Я боялась брякнуть лишнее, например, что люблю его, и только кивнула в ответ. «Какая ты красивая!» – прошептал Раш. Он целовал мое лицо, как что-то драгоценное, как будто я была его сокровищем. «Но я никакая не красавица. Вот Раш, прекрасен», но я не стала ему об этом говорить. Я решила, что, если ему нравится так думать, пусть думает. Его руки опустились вниз по моему телу, и я почувствовала, как вся вибрирую от наслаждения. «Ты каждое утро такая просыпаешься?» — сверкая глазами, спросил Раш. Можно было бы сказать, что нет, но я уже и так чувствовала себя вруньей. «Да, и еще иногда посреди ночи». Раш удивленно приподнял одну бровь и переспросил. «Посреди ночи?» — я кивнула. Раш протянул руку и убрал волосы с моего лица. «Как же я смогу помочь тебе, если меня не будет рядом?» Судя по его голосу, он был искренне озабочен этим вопросом. «Ты же не хочешь, чтобы я будила тебя по ночам ради секса?» — ответила я. «Детка, если ты просыпаешься возбужденной, я хочу быть рядом». Раш понизил голос. «Чтобы удовлетворить тебя». Его рука скользнула вниз, он обхватил ладонью мой лобок. «Это только мое, я всегда буду заботиться о том, что принадлежит мне». «Раш», — попыталась предупредить я. «Да, милая, если ты не перестанешь так говорить, я вот прямо сейчас тебя оседлаю и затрахаю до смерти». Раш улыбнулся. «Это меня не пугает, моя ненаглядная». Я повернулась к нему и тут увидела часы на прикроватном столике. «Вот черт», — я отпрянула от Раша. «Через 10 минут я должна быть на работе». Раш позволил мне выпрыгнуть из кровати. Он улыбался, и я только в этот момент поняла, что стою перед ним совершенно голая и перепуганная. «Не обращай на меня внимания», — сказал Раш, продолжая улыбаться. «Отсюда открывается прекрасный вид». Я тряхнула головой, схватила свежие трусики и лифчик и убежала в ванную. Похоже, кому-то крупно повезло, или это мои пончики вызывают у девочек такую счастливую улыбку. Растягивая слова, заметил Джимми, когда я с опозданием на минуту вошла на кухню. Я почувствовала, как вспыхнули щеки. «Джимми, пончики очень вкусные, спасибо. Извини, что вчера забыла про наше свидание. Такой день был безумный». Я схватила фартук, а сама боялась встретиться с ним взглядом. «Малыш, если бы я только что выпрыгнула из кровати Раши Финли, я бы тоже улыбился от счастья. Вообще-то, я ужасно ревную. От моих-то пончиков у тебя так глазки не блестят». Я хихикнула, схватила блокнот и ручку. «С ним и правда не соскучишься. Крошка, умоляю, посвяти меня в детали. Я ловлю каждое твое слово», — умолял Джинми, выходя вместе со мной в зал ресторана. «Слушай, иди флиртуй со своими женщинами, и хватит фантазировать о моем-моем. Кем был для меня Раш? Бойфрендом? Нет. Случайным папой моего будущего ребенка? Но это звучало как-то мерзко. Он — твой мужчина. Не бойся сказать это, ведь так и есть. Этот парень души в тебе не чает». Я ничего не ответила. Просто не знала, что ответить. В ресторане уже появились первые посетители, пора было приступать к работе. За одним из моих столиков сидели Вудс, Джейс и блондин с вьющимися волосами, которого, как я недавно узнала, звали Тед. Сначала я направилась к столику мистера Лавледи и его сегодняшней спутницы. Мистер Лавледи всегда появлялся в ресторане с особами, которым годился в дедушке, только они не были его внучками. Джинми говорил, что мистер Лавледи богаче самого господа бога, а еще он был стар. В общем, все это было вульгарно. Приняв у них заказ на напитки, я перешла к столику Вудса. Все трое встретили меня с улыбкой, а Тед еще и подмигнул. Он был симпатичным парнем и любил пофлиртовать, об этом все знали, так что игнорировать его было легко. «Доброе утро, ребята, какие напитки вам принести?» — спросила я и поставила перед каждым по стакану воды. «Ты сегодня выглядишь бодрее. Приятно снова видеть твою улыбку», — заметил Тед и отпил глоток из своего стакана. Я почувствовала, что краснею, и посмотрела на Вудса. Он ответил мне понимающим взглядом и без лишних слов сделал свой заказ. «Мне кофе». «Спасибо, хоть он не стал надо мной подшучивать. Сегодня Бити не позволила мне притронуться к пончикам, которые утром принес Джимми. Не знал, что они так поднимут тебе настроение», — сказал Джейс. По его ухмылочке я поняла, что он в курсе того, что произошло. «Теперь весь клуб будет посвящен в подробности моей личной жизни. Неужели это так интересно?» «Просто очень люблю пончики», — ответила я, уткнувшись в блокнот. «Не сомневаюсь, что любишь», — усмехнулся Джейс. «Принеси мне Хони Браун, пожалуйста. У меня такое ощущение, будто я что-то упустил». Тед подался вперед и пристально на меня посмотрел. «Ненавижу, когда меня оставляют в неведении». «Уймись, Тед, просто сделай заказ, и все», — резко оборвал его Вудс. Тед закатил глаза и откинулся на спинку стула. «Какие мы раздражительные. Мне бутылку родниковой воды, пожалуйста». Я все записала и посмотрела на Вудса. «Принести вам свежие фрукты?» «Да, пожалуйста», — кивнул Вудс. Наконец-то покончив с их столиком, я пошла в кухню, но по пути еще приняла заказ от миссис Хиггинботтем, которая пришла в ресторан со своей дочерью. Дочери миссис Хиггинботтем было лет 18, она заказала салат мимоза. Когда я вошла в кухню, Джимми загружал свой поднос. Он посмотрел на меня через плечо и сказал: «Нехорошо, конечно, совать нос не в свое дело, но я бы хотел знать, кто та девушка, которую Раш вчера бросил здесь в полном одиночестве». «Мэг». Я не хотела ничего о ней знать. «Просто Мэг, старый друг. Я даже забыла, что Раш вчера ее здесь оставил. Она его старый друг, больше я ничего не знаю. Вудс тоже с ней хорошо знаком. После того, как вы убежали, он подсел к ней за столик. Я прикинул, что она тут не новенькая, если они оба ее знают. Мэг, девушка из его прошлой жизни», — твердила я себе. «У меня нет никаких причин ревновать его к ней. Они лишь старые друзья. Не стоило чувствовать себя какой-то второсортной только из-за того, что она принадлежит к их компании». Я поставила на поднос фрукты и заказанные напитки и вернулась в зал. Сначала надо было обслужить свои столики, а уже потом убрать все лишние с других. Я заметила, что Вудс смотрит влево, то есть в сторону столиков Джимми. Это могло быть намеком на то, что там надо у кого-то срочно принять заказ. Я проследила за его взглядом и увидела Раша. Сердце забилось сильнее. Раш был в ресторане. Мои губы начали расплываться в улыбке, но тут я увидела, что рядом с ним сидит Нэн и вся кривится от злости. Я решила, что буду вести себя так, будто их нет в зале, и снова переключила внимание на Вудса. «А вот и ваши фрукты». Я сама слышала нервозные нотки в своем голосе, но очень надеялась, что парни ничего не заметят. «И напитки. Вы уже готовы сделать заказ?» — спросила я, заставляя себя улыбнуться. Все трое посмотрели на меня, я готова была провалиться сквозь землю. Как же мне научиться сдерживать эмоции? Ведь Нэн его сестра. Если Раш станет частью моей жизни, Нэн тоже в ней появится. С этим надо как-то мириться. Она его сестра. «Если ты с ним, придется иметь дело и с ней тоже», — сказал Джейс, словно услышав мои мысли. У меня возникло ощущение, что все мои чувства выставлены на всеобщее обозрение. Этого еще не хватало. Я не привыкла посвящать в свою личную жизнь посторонних и теперь не собиралась. Никак не реагируя на реплику Джейса, я достала из кармашка блокнот и посмотрела на Вудса. Тот откашлялся и сделал заказ. Остальные не стали умничать и последовали его примеру. «Раш, я позвонила тебе и попросила сходить со мной на ланч. Ты можешь уделить мне хотя бы 30 минут своего внимания? Мы не виделись уже несколько недель. Я соскучилась». Мне тяжело было слышать боль в ее голосе. Нэн была права, я ее игнорировал. После того, как Блэр вошла в зал ресторана, я даже не слышал, о чем она говорит. Я постоянно следил, чтобы Блэр не носила ничего тяжелого, чтобы с ней хорошо обращались и чтобы никто не вздумал с ней флиртовать, и совсем выпал из роли спутника своей сестры. «Да, извини», — сказал я и оторвал взгляд от двери, на которую все время смотрел в ожидании появления Блэр. «Расскажи-ка мне еще об этом парусном турнире, в котором ты собралась участвовать вместе со своим парнем. Ты вроде сказала, его зовут Чарльз». При упоминании имени своего парня Нэн кивнула и улыбнулась. В этот момент она на секунду из злой взрослой девицы превратилась в ту маленькую девочку, которую я всегда оберегал, когда она чем-то слишком увлекалась. «Да, он внук киллера, Чарльз из Кейп-Кода, он фанат парусного спорта, пришел сюда под парусом на все лето. В общем, он будет участвовать в турнире и хочет взять меня с собой, это всего на несколько дней». Нэн болтала о своем Чарльзе и его парусной лодке, а я изо всех сил старался не искать глазами Блэр. Мне надо было найти баланс в отношениях с двумя женщинами моей жизни. Блэр для меня на первом месте, но я люблю сестру, и я ей нужен, пусть даже для того, чтобы посидеть с ней за ланчем и послушать ее трескотню о новом поклоннике. Никто, кроме меня, не стал бы ее слушать. Нэн перестала болтать и с недовольным видом посмотрела мне за плечо. Ей бы делать свою работу, а не пялиться постоянно в твою сторону. Господи, понять не могу, почему Вудс ее не уволит. Я оглянулся и увидел, как Вудс, Джейс и Тед улыбаются и шутят с разрумянившейся от смущения Блэр. А вот сейчас она на тебя не смотрит. Слишком занята, кокетничает с парнями. Ее только деньги волнуют. Жаль, конечно, я бы хотела, чтобы ты ее раскусил. Я-то вижу, какая она на самом деле. Нэн, заткнись, не выдержал я. Я не хотел ей грубить, но выслушивать гадости, которые она говорила о Блэр, и видеть, как эти хлыщи заигрывают с моей крошкой, заставляя ее краснеть, было выше моих сил. Я твердо решил, что дам понять каждому из этих похотливых подонков, что эта женщина принадлежит мне. Ты променяешь меня на нее, Раш, она же флиртует с ними. Не могу поверить, что ты готов испортить наш ланч из-за какой-то дешевой шлюхи. Злость, которая захлестнула меня из-за ревности, мгновенно перекинулась с компании Вудса на Нэн. Когда я к ней повернулся, красный туман застилал мне глаза. «Ты что, мать твою, только что сказала?» — ровным голосом спросил я, вставая из-за стола. Нэн открыла рот, но я понимал, что, если она скажет еще хоть одно плохое слово о Блэр, я потеряю контроль над собой. «Не смей. Если хочешь выйти отсюда достойно, помалкивай. Еще раз скажешь что-нибудь подобное о Блэр, я вышвырну тебя вон». «Ты меня поняла?» — у Нэн округлились глаза. «Никогда раньше я так с ней не разговаривал, но она зашла слишком далеко». Нэн подскочила и бросила салфетку на стол. «Я тебе не верю, я твоя сестра, а она просто, она, женщина, которую я люблю, закончил я за нее, не забывая об этом». Злобно сверкая глазами, она развернулась и пошла к выходу из ресторана. Мне было наплевать, я даже хотел, чтобы она ушла, пока я не наговорил лишнего. Причинять ей боль я вовсе не желал. Я любил Нэн, но я не мог терпеть грязь, которая лилась из ее рта. Кто-то тронул меня за руку. Я отстранился и только потом понял, что это Блэр. В ее голубых глазах отражалась тревога. Это было то, чего она так боялась. Нэн и ее ненависть. Я не мог судить сестру, но я не мог жить без Блэр. Как бы то ни было, в тот момент мне надо было побыть одному. «Извини», — шепнул я. Потом бросил деньги на стол и пошел следом за Нэн из ресторана. Следующие 3 часа я провел в спортзале. Когда я вышел оттуда, у меня ныло все тело, злость испарилась. Теперь я просто хотел увидеть Блэр. Ее смена закончилась, я хотел обнять ее. Она заслуживала того, чтобы я перед ней извинился. Не следовало приводить Нэн в этот ресторан. Она попросила пообедать с ней в клубе, и я согласился. Я даже предварительно убедился в том, что нас посадят за столик в секторе Джимми. Мне не хотелось, чтобы Блэр чувствовала неловкость, но это привело к обратному результату. Я решил, что больше не допущу, чтобы они оказались рядом в одном месте. Нэн не умела себя сдерживать, а Блэр не заслуживала такого отношения. Я постучал в дверь их дома, никто не ответил. Я подождал еще немного, потом потянулся за мобильником и сразу вспомнил, что у Блэр телефона нет. Проклятие, я ведь собирался взять телефон из дома и заставить Блэр взять его. А вдруг она обиделась, или вообще уехала и не собирается возвращаться? Она ушла с Джимми, услышал я за спиной голос Бити. Я оглянулся и увидел, что она идет со стороны поля для гольфа. Заскочила ко мне после смены и сказала, что у нее страстное свидание с Джимми. Почему она мне ничего не сказала? Да потому что не знала, где меня искать, даже если бы захотела. Я ведь сбежал от нее как последний остолоп. Когда она вернется? Спросил я, когда Бити поравнялась со мной и стала открывать дверь. Не знаю. Она была не в духе. Случайно не знаешь почему? Поинтересовалась Бити и толкнула дверь. Я не попросил разрешения войти, просто шагнул следом за ней. Я сегодня обедал с Нэн в клубе. Ну и в общем все прошло не очень хорошо. Бити брезгливо сморщила нос. Неужели? С чего бы это? Даже не могу себе представить, чем эта твоя отвратная сестрица умудрилась так расстроить Блэр. Бити бросила сумочку на пол и выругалась вполголоса. Ты же понимаешь, ей сейчас нельзя волноваться. Она беременна и все равно решила таскать подносы весь рабочий день. Ей только еще твоих семейных дрязг не хватает для полного счастья. В следующий раз, когда тебе захочется по-семейному пообедать с этой злобной ведьмой, будь добр, поищи какое-нибудь другое место. Я понимал, что Бити права, нельзя было допускать их встречи. Как я мог надеяться, что Нэн вдруг изменит свое отношение к Блэр или хотя бы будет вести себя прилично? Я один во всем виноват. Необходимо было срочно разыскать Блэр. Где она? Спросил я. Бити плюхнулась на диван. Пошла глотнуть свежего воздуха после всего этого дерьма. Если Бити хотела сделать мне больно, ей это удалось на все 100%. Я готов был умолять ее, но тут открылась входная дверь. «Извини, я опоздала. Мы ходили в...» Увидев меня, она осеклась. «Привет, привет». Я шагнул вперед и встал напротив нее. «Мне очень жаль. Пожалуйста, пойдем в твою комнату. Я все тебе объясню». Блэр сделала первый шаг. Она обняла меня за талию и сказала: «Все в порядке». Я не расстроилась. Она меня успокаивала. В который раз? Она всегда так делала, беспокоилась о других. Нет, не в порядке. Я взял Блэр за руку и повел в ее комнату, подальше от Бити, которая в тот момент была не самой большой моей поклонницей. «Давай, Блэр, пусть он поползает перед тобой на коленях, ему это полезно». «Черт, я бы с удовольствием полюбовалась на такое зрелище». Блэр махнула нам с дивана рукой и взяла пульт от телевизора. «Блэр, Раш не отпускал меня, пока не закрыл за нами дверь в комнату, потом сел на кровати и усадил меня к себе на колени. В ресторане я расстроилась, конечно, но к этому времени уже была в норме. Он попал в жуткую ситуацию, да еще с Нэн поругался. Я не сомневалась. Вудс был рад, что не произошло скандала с моим участием. Раш, честно, все хорошо. Я в порядке», сказала я и взяла его лицо в ладони. Нэн и ее ненависть ко мне были частью сделки. Если я хотела, чтобы Раш вошел в мою жизнь, я должна была научиться держать удар. Раш покачал головой. Я опять все испортил. Нельзя было соглашаться обедать с ней в клубе. Я мог бы это предусмотреть. Глупо было рассчитывать, что она сможет нормально себя вести. Прости меня, детка. Клянусь, это больше не повторится. Я заставила его замолчать поцелуем и уложила на спину. Я же сказала, все хорошо. Перестань извиняться, прошептала я, на мгновение оторвавшись от его губ. Его руки скользнули мне под рубашку, он нащупал лифчик, который был мне мал уже на 2 размера. После целого дня на плечах остались глубокие следы от бретелек. Раш расстегнул лифчик, погладил меня и, конечно, ощутил эти следы. «Тебе нужен новый бюстгальтер», — сказал он, поглаживая меня по спине. Я задрожала от наслаждения. «Если ты обещаешь делать так каждый вечер, я прекрасно обойдусь и без нового», — сказала я и наклонилась к нему, чтобы снова поцеловать. Раш отстранился от меня немного и спросил с обидой в голосе: «Почему ты мне не сказала?» «А чем?» Я обхватила его голову руками и приподнялась над ним. «А чем я должна была тебе сказать?» Раш провел ладонями по моим бокам к груди, и я забыла обо всем. Мне было так хорошо. Я со стоном придвинулась к нему ближе, я уже была готова умолять его. «Этот чертов лифчик режет тебе плечи, Блэр. Почему ты его носишь? Я куплю тебе новый. Ты не выйдешь из дома без нового лифчика». Он продолжал говорить о моем лифчике. «Раш, сейчас я хочу, чтобы ты меня трогал. Не волнуйся из-за лифчика. Просто, пожалуйста». Я наклонилась и тихонько укусила его за плечо, а потом проложила дорожку поцелуями вниз по груди. «Это безумно приятно, но ты меня не собьешь. Я хочу знать, почему ты не сказала мне, что тебе больно носить этот чертов лифчик. Я не хочу, чтобы что-то причиняло тебе боль». Я подняла голову и внимательно посмотрела ему в глаза. Его действительно это беспокоило. Никто никогда так обо мне не волновался. Я к такому не привыкла. Сердце забилось еще сильнее. Я стянула с себя рубашку и лифчик. «Раш, мне нужен новый бюстгальтер. Этот стал мне мал. Я готова отдаться тебе за новый. Ты согласен?» Он взял мои округлившиеся груди в ладони, и мои трусики стали мокрыми. О таких идеальных грудках надо хорошо заботиться. «Мне невыносимо думать, что им больно», — ответил на мою шутку Раш. «Если, конечно, это не я их тискаю». Он ущипнул меня за соски, и я вскрикнула. «Эти грудки мои, Блэр. Я позабочусь о том, что принадлежит мне», — прошептал Раш и обхватил мой сосок губами. Я только кивала и раскачивалась взад-вперед. Его возбужденный член прижимался ко мне, и я бы кончила, если бы потерлась о него еще чуть-чуть. Мне действительно надо было кончить. «Тише, детка. Дай я сначала сниму с тебя шортики», — сказал Раш, целуя мой живот. Потом он поднял голову и посмотрел мне в глаза, а сам медленно расстегнул мои шорты и потянул их вниз. «Кажется, кое-кому надо уделить внимание». Раш шире раздвинул мои ноги. Она так распухла и такая влажная. Прямо вся истекает. «Дьявол, тут горячо», — бормотал он, жадно глядя на меня. Раш лег между моих ног, его рот был так близко к моему клитору, что я почувствовала его горячее дыхание. «Сегодня я останусь у тебя. Я не засну, зная, что ты можешь проснуться среди ночи такая. Я схожу с ума, когда думаю об этом». Голос Раша стал хриплым, это возбуждало меня еще больше. Я видела, как он высунул язык, блеснула серебряная штанга. Его язык нежно ласкал меня, а потом вошел внутрь. Я схватила его за голову и начала умолять о большем. Он дважды довел меня до оргазма и только потом поднял голову и похотливо улыбнулся. «Черт, это как наркотик. Никто не узнает, как это сладко, Блэр. Даже ты». После этого Раш встал, сдернул с себя рубашку и стянул трусы. Он оказался на мне, прежде чем я успела полюбоваться его телом. «Я хочу, чтобы ты оседлала меня», — сказал Раш, целуя меня, а его возбужденный член был уже у меня между ног. Я оттолкнула его от себя. Раш послушно перевернулся на спину, чтобы я могла сесть на него верхом. Я наблюдала за тем, как он медленно входит в меня, и это возбуждало даже больше, чем слова, которые он шептал мне на ухо, доводя до оргазма. Я была готова любить этого мужчину всю свою жизнь. Можно только надеяться, что у меня будет шанс остаться с ним. Следующие несколько дней прошли как в сказке. Я ходила на работу. Раш появлялся в клубе и, конечно, отвлекал меня одним своим присутствием. В результате мы занимались сексом там, где этим не положено заниматься, и только потом ехали к нему или ко мне и любили друг друга в постели. Второй раз всегда был наполнен нежностью, а первый был очень интенсивным и страстным. Я не сомневалась в том, что Вудс слышал нас в тот день, когда мы срывали друг с друга одежду в кладовке. Я пыталась понять, было ли все это из-за гормонов, или моя страсть к нему не ослабнет никогда. Ему стоило лишь один раз прикоснуться ко мне, и я умирала от желания. Но в тот день у нас случился перерыв. В клубе проходил ежегодный турнир по гольфу. Пришлось повоевать и с Вудсом, и с Рашем, чтобы они разрешили мне выйти на работу. Они оба считали, что это для меня небезопасно. Я, конечно, выиграла. В честь такого события девочек на гольф-картах одели в специальную униформу. Мы были во всем белом, как игроки. Шорты поменяли на юбочки. Ну, Джимми, естественно, оставили в шортах. Он был единственным парнем, который развозил напитки. Как оказалось, на него поступил особый заказ. У нас 15 команд. Блэр, ты берешь первые три. Потом, Бити. Кармен, на тебе следующая тройка за Бити. Потом ты, Натали. Джимми, последняя троица твоя. Это дамы, они настояли на том, чтобы их обслуживал именно ты. Турнир займет весь день. Игроки должны быть довольны, и следите за тем, чтобы у вас не заканчивались напитки. Возвращайтесь сюда и пополняйте запасы еще до того, как у вас что-нибудь закончится. На старте все карты будут загружены в соответствии с предпочтениями ваших команд. У каждого из вас будет рация. В случае непредвиденных обстоятельств сразу связывайтесь со мной. Есть вопросы?